Герцогиня продолжала рисовать в глубоком молчании. Остальные неотрывно следили за ней, и Вольфгангу казалось, что все, кроме него, сошли с ума. Герцогиня рисовала целый час. Если бы не барон Гримм, Вольфганг ушел бы. Когда холод, головная боль и скука стали совсем нестерпимыми, герцогиня подняла голову и сказала: «Если хотите, можете теперь сыграть». Вольфганга так измучило ожидание, что он чуть не бегом бросился к фортепиано. Инструмент оказался никуда не годный, но больше всего раздражало Вольфганга, что пока он играл, герцогиня ни на минуту не прекращала своего занятия. Кавалеры по-прежнему следили только за ней, и Вольфганг играл для стен, для стульев и столов. Наконец Вольфганг не выдержал и встал. Герцогиня подняла голову. «Значит, она все-таки слушала», — с удовлетворением отметил он. «Сыграйте мне ваши фишеровские вариации», — предложила она. «Я слышала, они забавны». «Я предпочел бы сыграть их в другой раз, когда будет потеплее». Но она чуть не силой подвела его обратно к фортепиано, уселась рядом, подав знак свите, чтобы и они последовали ее примеру, и стала внимательно слушать. Вольфганг позабыл про холод, про головную боль, и, несмотря на плохонький инструмент, играл с обычным воодушевлением. «Я вижу, руки у вас согрелись», — сказала герцогиня. Но он совсем огорчился, когда герцогиня не соизволила ему заплатить. «Посадите меня за лучший в Европе клавесин», — сказал Вольфганг Гримму. «Но если слушатели ничего не понимают в музыке, игра не доставит мне никакого удовольствия». «Вы слишком обидчивы, Амадео. Стоит ли сердиться на герцогиню? Хорошо еще, что она не резалась в карты, пока вы играли». Гримм послал его к герцогу де Гиню, близкому другу Марии Антуанетты, пользовавшемуся при дворе известным влиянием, и к тому же одному из самых больших любителей музыки среди парижских вельмож. «Герцог прекрасно играет на флейте», — заверил Гримм Вольфганга, — «дочь его способная арфистка, и это редкий случай, которым следует воспользоваться». Но Вольфганг, настроенный недоверчиво, без особой надежды отправился к герцогу. Герцог де Гинь, к удивлению Моцарта, приветливо и совсем не свысока встретил его. Одет он был элегантно, без показной роскоши и не нарумянин, редкость в Париже, где большинство аристократов сильно румянились. В молодости, сообщил герцог, он брал уроки музыки у Рамо. Услышав это, Вольфганг смягчился. Дочь герцога оказалась хорошенькой молодой женщиной, правда, на взгляд Вольфганга, излишне полной. Она была одного возраста с Алоизией, но далеко не такая очаровательная. Нахлынувшие воспоминания повергли Вольфганга в грусть. Мадемуазель хотела научиться сочинять музыку. Герцог нанял Вольфганга без промедлений, и тот сообщил добрую весть папе. Для аристократов они музыкальны. Герцог совсем недурно играет на флейте, а его дочь — отличная арфистка. Герцог много наслышан обо мне, и не будь он столь погружен в заботы о дочери, более сильного покровителя мне бы не сыскать. Все его мысли о том, как сделать из дочери композитора, хотя я сомневаюсь, способна ли она к этому. Я буду 2 часа ежедневно давать ей уроки композиции, за что мне заплатят весьма щедро, а именно 3 луидора за 12 уроков. Кроме того, я получил заказ на концерт для флейты и арфы, и хотя не люблю эти инструменты, мне хочется порадовать герцога, который добр и великодушен, не в пример большинству французов. Шел уже 4-й урок композиции, когда герцог, заметив растерянность на лице Вольфганга, сказал: «Я не собираюсь сделать из нее великого композитора. Достаточно, чтобы она могла писать вещицы для своего инструмента. Все правила композиции ей известны. Я уверен, что у нее масса идей», — сказал герцог. «Просто она слишком застенчива и не уверена в себе». Горе в том, что никаких идей у нее вообще не было. Но как сказать отцу, обожавшему свою дочь, что она начисто лишена воображения, что ей ничего не приходит в голову, что он перепробовал все возможное, но безрезультатно, потому что у девицы пустая голова. «В чем же дело, Моцарт?» — спросил герцог. «Возможно, она не знает, как начать», — ответил Вольфганг. Он написал вступительные такты и попросил ее продолжить, и девушка это сделала. Ободренный успехом, он предложил ей написать что-нибудь свое. Она долго раздумывала, но так ничего и не написала. Только очень утомилась. Герцог рассердился, и Вольфганг поспешил объяснить. «Ну и глупец же я! Начал минуэт и даже первую часть, а вот кончить не могу. Мадемуазель, не могли бы вы мне помочь?» И подал лист нотной бумаги с четырьмя вступительными тактами минуэта. После долгих трудов она написала еще несколько тактов, достаточно музыкальных и в том же стиле, что и первые четыре. Обрадовавшись, что, наконец, они чего-то добились, Вольфганг сказал: «Теперь надо только завершить мелодию. Продолжайте так же, и у вас получится вещь собственного сочинения». Он повернулся к герцогу, удовлетворенному успехом дочери. «Завтра, ваше сиятельство, мы будем праздновать победу». Но следующий день не принес победы. Мадемуазель встретила его в слезах. Уроки становились Вольфгангу в тягость. Его старания не приносили никаких результатов. Ученица запоминала все, что он ей говорил, знала наизусть все правила композиции, прекрасно играла на арфе, но не способна была сочинить ни единой оригинальной мелодии. Раздосадованный Вольфганг погрузился в сочинение концерта для флейты и арфы. Концерт он сделал простым и уравновесил партии сольных инструментов с тем, чтобы каждый исполнитель мог блеснуть своим мастерством. Герцог пришел в восторг от концерта и сказал: «Его нужно исполнить в присутствии королевы. Когда она разрешится от бремени, при дворе состоятся большие празднества, и на музыку будет огромный спрос. Этот концерт придется весьма кстати». За 12 уроков дочери герцога ему ничего не заплатили. Обеспокоенный, он обратился к папе за советом. И немедленно получил ответ: «Терпение, дорогой сын, не следует сердить герцога, как бы долго не пришлось дожидаться твоих луидоров. Я не раз читал о де Гине, он имеет огромное влияние при дворе. Так значит, его дочь не способна сочинять музыку? Неужели ты думаешь, у всех такой талант, как у тебя? Ее талант проявится постепенно, раз у нее хорошая память. Эбьен». Что поделаешь, перевод с французского, примечания редакции. Пусть она ворует, или, выражаясь более изящным языком, заимствует. Я уверен, стоит господину герцогу услышать хотя бы одно сочинение своей дочери, и он будет вне себя от радости и превратится в твоего пламенного приверженца. Пока Вольфганг учился терпению, герцог с дочерью, не известив учителя, уехали из Парижа в свой замок в провинции. Эта грубая выходка обидела Вольфганга еще больше, чем поведение герцогини де Шебо. Гримм спросил, отчего прекратились уроки. «Я дал 12 уроков, — ответил Вольфганг, — и не получил ни единого су. Вам заплатят». Герцог медлителен в таких вопросах. Не следует быть мелочным, Амадео. В Париже надо учиться скрывать недовольство, иначе другие используют его в своих интересах. Всегда соблюдайте приличие. Ваш отец прав, советуя не проявлять нетерпения. Откуда вам это известно? Неужели его письма читают посторонние люди и здесь, и в Зальцбурге? Ваш отец пишет мне. Он беспокоится о некоем молодом человеке, живущем в распутном Париже. Но я уверил его, что ваше поведение безупречно. Гримм отлично знает, с неприязнью подумал Вольфганг, что ни один европейский город не таит в себе столько соблазнов, сколько Париж, и что не поддался он им лишь благодаря Алоизии. Но, стараясь произвести впечатление человека, искушенного жизнью, Вольфганг ответил: Я видел здесь слишком много молодых людей, страдающих французской болезнью. Еще в детстве я слыхал, как итальянцы говорили, что сифилис — самый большой подарок, какой им преподнесли французы. На вашем месте я не стал бы нигде повторять эти слова. Не потому ли многие аристократы носят маски и сильно румянятся, что хотят скрыть следы этой болезни? Вы должны следить не только за своей нравственностью, но и за своими словами. Жаль, что ваш отец не смог приехать. Он-то знает, что можно, а чего нельзя произносить вслух. Разве я чем-то оскорбил герцога? Этого я бы не сказал, но неужели нельзя было преподнести ему свое сочинение и выдать за сочинение его дочери? Я же вам говорил, убеждать надо не меня, а герцога, — перебил Гримм. Как бы то ни было, он скоро вернется, хотя бы для того, чтобы присутствовать при родах королевы. Вы вручите ему свой концерт, и он, возможно, выполнит обещание и сыграет его. Но концерт я уже ему вручил, и он не заплатил. Амадео, разве можно быть таким доверчивым? Господин барон, он его потребовал. Вам следует написать что-нибудь для Легро. Уж он-то наверняка заплатит. Вольфганг сразу понравился толстому, веселому Жану Легро, оперному композитору и директору музыкального общества «Духовные концерты». И тот пригласил его к себе домой на обед, после чего Вольфганг стал завсегдатаем в доме директора. Там он встречался со многими музыкантами и кое с кем из старых друзей. Вендлинг и Раф, частые гости Легро, неподдельно обрадовались встрече с Вольфгангом, и это его очень растрогало. «Они честные люди и хорошие музыканты», — сказал он маме, придя вечером домой, — «и шлют вам большой привет». Настроение Вольфганга сразу улучшилось, когда Легро попросил его написать 4 хора и дуэт на текст «Мизерере», хотя он предпочел бы что-нибудь повеселее. «Собственно говоря, это не совсем мое сочинение», — сказал он маме. «Сочинил Мизерере капельмейстер Гольцбауэр. Но поскольку он находится в Мангейме, а я в Париже, и поскольку Легро считает написанные им хоры бесцветными и слабыми, а нужно, чтобы они звучали ярко и мощно, он и попросил меня переписать их для его оркестра». Мама, лежа в кровати, кивала головой. «За это мне заплатят, папа будет доволен». Мама молчала. «Что с вами, дорогая мама? Вам не здоровится?» Анна-Мария не знала, что ответить. Простуда, которую она схватила по пути из Мангейма, не проходила. Но сын был так занят борьбой за успех, что она не решалась взваливать на него лишнюю заботу. «Не волнуйся за меня», — она через силу улыбнулась. «Я просто устала. Не заставляли Легро ждать. Ты же говорил, у него есть для тебя еще заказ». Вольфганг кивнул. Но когда, усевшись в портшес, чтобы спастись от грязи и отбросов, в которых тонули улицы, он отправился к Легро, его обуяли мрачные предчувствия. Он хотел пригласить лекаря, но мама отказалась от услуг французского лекаря. Извещенный о ее нездоровье, папа прислал срочное письмо с просьбой немедленно пустить ей кровь, но Анна-Мария отказалась от этого средства. Она кашляла все сильнее, и Вольфганг часто слышал, как мама вскрикивает во сне и стонет, словно от боли. Ему очень не хотелось оставлять маму одну, и когда он просил у нее прощения, что уходит, она отвечала: «Ничего не поделаешь». Деньги зарабатывать нужно, и была права. «Концертную симфонию для флейты, гобоя, валторны и фагота», — повторил Вольфганг просьбу Легро. Ему так хотелось, чтобы директор предложил что-нибудь другое, более близкое его душе. «Уи-уи», — Вендлинг говорит, — «что ваши вещи для флейты просто очаровательны. Он виртуозно играет на этом инструменте. С ним никто не сравнится. Вендлинг будет одним из наших солистов», — возбужденно говорил Легро. «Он, Рам, Пунто и Риттер — 4 блестящих исполнителя, лучшие в Париже».

Вы скажете, что он затерялся. Он должен получить свои деньги, не сходя с места. Медленно и неохотно Легро протянул Вольфгангу еще два луидора, по одному за каждое законченное сочинение. «Очень сожалею, что ваша концертная симфония затерялась», — сказал он. «Постарайтесь, чтобы новая оказалась не хуже». Вольфганг недоумевал, почему Легро заказал ему еще одну симфонию, а сам припрятал первую, но Вендлинг объяснил. «Обычная симфония никогда не произведет такого впечатления, как концертная. Французы обожают виртуозную музыку. Но Легро не хочет с вами окончательно порывать на тот случай, а вдруг вы войдете в моду». Заказ Новера тоже принес одни огорчения. Балетмейстер не заплатил ему ни единого су за полную увертюру и 13 танцевальных номеров, и на программе стояло одно лишь имя — Новер. Но Вольфганг не жаловался. Балетмейстер обещал добыть ему заказ на оперу, как только найдется подходящее либретто. Услышав о том, что герцог де Гинь вернулся в Париж, хотя он и не давал о себе знать, Вольфганг нанес ему визит. Но герцог встретил его холодно и сказал: «Мадемуазель больше не нуждается в уроках. Она скоро выходит замуж. Ваше сиятельство, а как же с теми уроками, которые я дал? А что, собственно, вас интересует?» Герцог был явно рассержен. Вольфганг молчал. Просить деньги казалось ему слишком унизительным. Он пошел к двери, и герцог сказал на прощание: «Вам заплатит экономка». Экономка вынесла 3 луидора, и на его вопрос «оплата за мой концерт» ответила: «Это посредственная вещь, да и мадемуазель вы мало чему научили». Вольфганг хотел швырнуть деньги ей в лицо, но он в них очень нуждался. Мама совсем расхворалась, и он поспешил домой. Теперь, по крайней мере, можно заплатить лекарю или хотя бы сделать маме кровопускание.